Глава 29. Все время, пока мы выясняли, кто предатель, Костя притворялся слабым и почти не посещал пленника, захваченного во время схватки на крыше поезда. Более того, в радостной суматохе после его возвращения об Анубисе, ближайшем советнике Патры, почти забыли, хотя я уверена, раньше он вряд ли жаловался на недостаток внимания. Более того, он почти удивился, увидев кого-то в камере. Можно считать, что я увидела его впервые, поскольку совсем не обратила внимания на пленника, когда Джен, Родни и Нигер вышли из вертолета без Кости. Анубис оказался высоким для египтянина, больше 6 футов 3 дюймов. Длинные черные волосы и резкие черты лица выдавали его происхождение. Вел он себя не как обычный пленник, ожидающий сурового приговора. Несмотря на то, что Анубис висел на стальной стене, к которой был приварен, он казался почти расслабленным. «Привет, Анубис. Черт возьми, мы виделись с тобой в последний раз не меньше 50 лет назад. Помнишь, я еще подцепил эту бабенку, а она увезла меня в шале и чуть не довела до импотенции своей манерой трахаться. Кажется, она ни разу не шевельнулась в постели, а я так старался. Нет, если бы в матраце имелась дырка соответствующего размера, держу пари, мне бы больше понравилось вставлять туда свой член». Дальнейшие откровения потонули в разъяренном вопле. Я старалась сохранить невозмутимое выражение лица. Костя предупредил меня, как будет действовать, чтобы заставить Анубиса разговориться, учитывая тот факт, что он почитал Патру богиней, но я все равно настояла на своем присутствии. Теперь я убедилась, что он не жалеет красок, стараясь разозлить плененного вампира. «Заткнись, подлец. Не могу поверить, что ты еще жив, но это продлится недолго. Всего пламени преисподней недостаточно, чтобы тебя наказать». «Да что ты!» — фыркнул Костя. «Неужели она до сих пор не подпустила тебя к себе?» «Парень, поверь мне, это к лучшему. Посредственность — самое мягкое слово, которым я мог бы охарактеризовать то, что прячется у нее между ног. До сих пор удивляюсь, как мог Менчерос связать себя узами брака с этим жалким подобием женщины. Но любовь порой бывает слепа. Будь она моей женой, ей бы пришлось ночевать в отдельной спальне. Вот настоящая женщина во всех смыслах этого слова». Костя подтолкнул меня вперед. «Даже когда она спит, в ней и то больше страсти, чем в этой глыбе египетской глины, которой ты поклоняешься. Патра знает, что проигрывает по сравнению с ней. Разве не из-за этого она так старалась ее убить? Ей известно, стоит взглянуть на Кэт, и никто больше не поверит ее сказкам о превосходстве». «Вы оба умрете», — зарычал Анубис. «Патра — воплощение Изиды, богини, которая управляет всем миром. Она правит 2000 лет, и ее не остановить каким-то букашкам». «Тебе надо с кем-нибудь переспать», — участливо заметил Кости. «Она ведь все эти годы даже не позволяла тебе мастурбировать, верно? И несла всякую чепуху насчет чистоты своих приближенных. Знаешь, долгое воздержание совсем покорежило твои мозги. Когда ты в последний раз смотрел на обнаженную женщину, а? Еще до обращения Константина». Подобное словесное истязание было необычной тактикой для Кости, но он решил, что стоит попробовать. Джен, Родни и Нигер уже применяли свои методы. Все они были не слишком приятными, но Анубис или ничего не знал, или отказывался сообщить важные сведения. Как мне показалось, язвительные замечания Кости по поводу сексуальных отношений с Патрой были для Анубиса все равно, что рассказ какого-нибудь проповедника о плотских утехах с Девой Марией для Папы Римского. Патра, безусловно, не была целомудренной женщиной, Но если у нее и случались интрижки с кем-то, кроме Кости, она об этом явно не распространялась. Зато повсюду объявляла о своем божественном происхождении. Многие ее люди поклонялись ей как богине, и Анубис был из их числа. «Ты себе это представляешь? Мои руки надели патры. Как часто ты воображал себя рядом с ней? Не мог заснуть, планировал мое убийство. А теперь вот узнаешь, что я, хоть и спал с ней, не получил никакого удовольствия». Усилия Кости не пропали даром. Глаза Анубиса уже метали зеленые искры. «Ты недостоин даже того, чтобы стать жертвой во славу Патры. Она легла с тобой лишь для того, чтобы тебя приговорили к смерти. Но Менчарес и тут ее подвел. Жаль, она не позволила мне прикончить тебя той же ночью». Костя опять рассмеялся, но не так весело, как прежде. «Думаешь, она была первой женщиной, которая спала со мной в надежде погубить? Ничуть не бывало. Этот прием использовали и до нее, и много раз после. Нет, извини, Патра не потому так отвратительно в постели. Она просто притворщица, подделка. И если ее лишить всех лживых посулов и одежды, останется маленькая девочка, одержимая манией их величия и испорченная такими идиотами, как ты. Смерть уже идет за тобой!» — взревел Анубис, лишенный остатков самообладания. «Патра призвала ее, и она отыщет тебя и поглотит, движимая неутолимым голодом». Внезапно он замолчал. Даже не глядя на Кости, я поняла, что он улыбается. Он выпрямился и сбросил напускное добродушие. Лицо Анубиса вновь стало бесстрастным, но было поздно. Он проговорился и отлично это понимал. «А теперь, дружок», — сказал Кости, подойдя к Анубису и с обманчивой легкостью касаясь пальцем его лица. «Расскажи, что бы это значило?» «Будем открывать шампанское или подождем, чтобы обрызгать им парней?» — спросила Денис. «Мы собрались в гостиной, огромной помпезной комнате, отделанной в восточном стиле, с обилием позолоты и антикварной мебели. Массивный стол, казалось, был вырезан из цельного ствола дерева. Еда и тяжелые серебряные столовые приборы соответствовали этой роскоши, но никто почти ничего не ел. Я перестала барабанить пальцами по полированной столешнице и подняла голову. Что? А, да, стреляй пробкой, они еще не скоро придут». Тому, что я осталась здесь, а не пошла в подвал, способствовали две причины. Во-первых, я не хотела в праздничный вечер оставлять маму и Денис в окружении незнакомцев. И во-вторых, хоть Кости и не просил меня уйти, я знала, что мое присутствие нежелательно. Как только стало известно, что Анубис изображает неведение, было решено действовать без церемоний. Мне не нравилось, что Кости по-прежнему опасался, как бы я не изменила свое отношение к нему, но я не хотела мешать. Тем более сейчас, когда наши жизни зависели от того, как быстро он сумеет вытянуть из Анубиса всю информацию. Денис разлила шампанское. «Этот дом великолепен!» — воскликнула она. «А какие запасы! Вы видели, сколько здесь бренди? Если мы останемся надолго, мне понадобится запасная печень». При виде такого энтузиазма я невольно улыбнулась, хотя и немного грустно. Она не знала, какие ужасные вещи в этот момент творятся внизу. Но если достаточно долго прожить среди вампиров, можно многое узнать. Здесь царит не только веселье, подогретое отличными винами. «Забудь о печенке», — сказала я Денис. «До полуночи осталось всего 2 часа, так что мы можем начинать праздновать. Зеро сказал, что они достигли прогресса, хотя и не пояснил, что под этим подразумевается». Пока Кости, Менчарес, Нигер, Влад, Родни и Джен оставались в подвале, Тик-Ток и Зеро присоединились к нам на правах охраны. Стоило кому-нибудь споткнуться, они тотчас бросались на помощь. «Снегопад закончился», — промолвила моя мать. Теперь, по крайней мере, можно что-то увидеть за окнами. Не могу дождаться, когда смогу покинуть это пустынное место. Ну вот, началось. Некоторые новогодние пожелания никогда не сбываются. Я вздохнула. Если тебе не нравится общество здешних вампиров и вурдалаков, подумай, насколько хуже было бы оказаться в окружении вампиров Патры. Я не ребенок, Кэтрин, со своей обычной резкостью заявила мать. Не смей разговаривать со мной в таком тоне. Сказывалось напряжение последних дней, хотя мне было известно о ситуации больше, чем остальным. Ты не ребенок? Это новость, если учесть, что ты вела себя по-детски с самого моего рождения. Мой резкий ответ шокировал Денис. Она едва не поперхнулась шампанским и откинулась на спинку стула, чтобы видеть нас обеих. «Ну все!» — разъярилась мать. «Я ухожу». «И почему я не могу придержать свой язык?» Я обреченно вздохнула и пошла вслед за матерью, уже надевавшей пальто у входной двери. «Мама, одумайся. На улице 6 градусов ниже нуля. Ты замерзнешь насмерть. Да и куда ты пойдешь?» «С меня хватит!» — огрызнулась она. «Иди туда, делай это, стой смирно, слабая смертная. Детские фокусы. Надоело, что мне все указывают, будто я в чем-то виновата». Не прерывая гневной тирады, она толкнула дверь и выскочила наружу. Я не пыталась ее остановить. Во-первых, не хотела применять силу, а во-вторых, наши разногласия лучше обсуждать с глазу на глаз. Гостиная вряд ли подходит для семейной ссоры. «Мама, ты не права!» Я старалась не обращать внимания на пронизывающий ветер. Пальто осталось в доме, и холод быстро проникал под тонкий свитер и брюки. «Хочешь знать, бываешь ли ты невыносимой?» «Да». «Хочу ли я от тебя избавиться?» «Конечно, нет». «А теперь пойдем обратно в дом. Здесь чертовски холодно». «Я пойду до первого дома, улицы или городка», — бросила она, ничуть не смягчаясь. Мы дошли до границы леса. Вокруг, под неясным светом луны, снег блестел серебром. Дыхание срывалось с губ клубами пара. «Здесь на 20 миль вокруг ничего нет», — как можно спокойнее заметила я. «Поверь, мне это хорошо известно. Менчерес не зря выбрал этот дом. Ты не сможешь столько пройти. Миль через 5 умрешь от переохлаждения. Мы находимся в центре пустоты». Потом я остановилась, словно примерзла к земле, но окружающий холод был ни при чем. Крепко схватив мать за руку, я не позволила ей больше сделать ни шагу. Она сердито развернулась, но тотчас заметила, как изменилось выражение моего лица. «Что?» — шепотом спросила она. Она едва улавливала этот звук, но для меня он был чересчур громким. Опять же, наша перебранка должно быть слышна на мили вокруг. Тяжелые шаги не прекращались и сотрясали ночь глухим рокотом. Я прищурилась и всю свою энергию направила на эти звуки. Не слышно ни сердцебиения, ни дыхания. Ощущения приближающейся силы тоже нет. Нечто приближалось медленно. Казалось, это целая толпа каких-то существ. Почему я ничего не ощущаю? Аура силы имеется у каждого вампира и вурдалака, но в данном случае ничего. Что это такое? Я не стала задерживаться для выяснения обстоятельств, а, схватив мать за руку, побежала к дому. Зиро и Тик-Ток стояли у двери и по моему лицу поняли, приближается какая-то угроза. «Всем спуститься вниз!» — крикнула я, указывая матери на ступеньки. «Что-то надвигается!» «Что надвигается?» — поинтересовалась Денис, приподнимаясь со стула. Рэнди отреагировал быстрее и дернул ее за руку. Зеро почтительным, но настойчивым жестом показал на лестницу. «Сюда, пожалуйста». Моя мать не двинулась с места, и я метнула на нее сердитый взгляд. «Мама, очнись! Ты идешь с ними!» Она что-то пробормотала и, напряженно распрямив плечи, ушла вниз. «Тик-ток!» — шепнула я, все еще прислушиваясь к странным звукам. «Приведи Кости и остальных». Через 2 минуты появился Кости. Вслед за ним — Нигер и Родни. Я проигнорировала брызги крови на его лице и показала на окно. «Ты их слышишь? Я ничего не ощущаю, кроме шума. Но их там чертова прорва, и они идут сюда». Костя прищурил глаза и зеленым взглядом уставился в темноту. Через несколько секунд он раздраженно заворчал. «Я тоже ничего не чувствую, котенок, но они топают, как стадо слонов. Кто бы это ни был, это не люди. Чарли?» «Представления не имею, Криспин, это выше моего понимания». Родни мрачно кивнул, соглашаясь с Нигером. «Я тоже ничего не могу придумать». «Ладно». Костя хрустнул костяшками пальцев, блеснул зеленым взглядом. «Давайте приготовимся к встрече. Потребуются кинжалы, мечи, арбалеты, ружья. И побыстрее. Похоже, несколько существ определили основной отряд. Скоро мы выясним, с чем имеем дело». «Почему бы нам просто не сбежать?» — спросила я по пути в оружейную. «В вертолетах для всех не хватит места. А если взять машины, можем нарваться на засаду. Мы примем бой, любимая. Посмотрим, кто нападает. Но на всякий случай будем держать наготове вертолет. Ты сможешь вывести свою мать Денис и Родни». «Я тебя не оставлю», — сказала я. «Ни за что». Костя постарался меня успокоить, хотя сам уже навешал на себя около 40 фунтов серебра. «Ну, котенок, это не вампиры, и убивать их будет легче. Вместе с остальными мы сумеем». «Даже не старайся!» Я пыталась рассуждать так же логично, как он. «Хуан умеет управлять вертолетом, а я сильнее, чем он. Значит, ему и проводить эвакуацию в случае необходимости. А если ты задумал отослать меня обманом, если собирался стукнуть меня по голове и запихнуть в вертолет, знай, я вернусь, и тогда твои волосы побелеют еще сильнее». Костя быстро и крепко меня поцеловал. «Вот чертовка! Ты что, тоже научилась читать чужие мысли? Ладно, переоденься и собери оружие. Твой свитер слишком толстый, будет сковывать движение». Я тотчас стащила с себя свитер и осталась в бюстгальтере, спортивных брюках и туфлях на резиновой подошве. Идти наверх и искать более подходящий костюм было некогда. Я начала вооружаться привычными движениями, закрепляя серебряные кинжалы на руках, на ногах и на поясе. «Ты можешь прислушаться хоть к одному моему совету?» — спросил Костя, протягивая мне меч. «Возьми его. Неизвестно, против кого придется сражаться. Вдруг серебро не поможет. Котенок, в таком виде ты можешь замерзнуть». «Разве стоит об этом думать?» Я рассмеялась, но скорее напряженно, чем весело. «Зато мне ничего не мешает двигаться. Сейчас это важнее». «Ты права». Костя стянул с себя свитер и бросил его на пол рядом с моим. Его примеру последовали остальные вампиры и вурдалаки. Каждый подбирал себе оружие по вкусу, и их обнаженные торсы заблестели в лучах светильников. Здесь даже было слышно, что шаги приближались. Вниз спустился Менчерес. До сих пор я его не видела, но он явно знал о происходящем, поскольку оружие на его теле было больше, чем кожи. «Выйдем наружу и начнем с внешнего периметра. При необходимости отступим внутрь дома», — распорядился Кости. «Зеро, собери всех людей в подвале и запри в камерах. На данный момент это самые надежные укрытия. Для усмирения самых непокорных, особенно ее матери, разрешаю применить физическую силу». Я могла бы ответить какой-нибудь грубостью, но сейчас было не до этого. Мы быстро вышли на улицу и заняли позиции вокруг дома. Снаружи вместо слов использовались жесты, но вампиры и вурдалаки двигались с такой сноровкой, что нашему отряду мог позавидовать любой военачальник. Все они пережили много военачальников, и в практике сражений недостатка не было. От холодного ветра я начала дрожать. Да, на улице морозно, но это не смертельно, и переохлаждение мне не грозит. В конце концов, я наполовину вампир, и моя кровь не замерзнет. Хотя я не могла не завидовать своим компаньонам. Возможно, вампиры и вурдалаки не любят холод, но зубы стучали только у меня. «Все в порядке, любимая?» Костя говорил, не отрывая взгляда от границы деревьев. Я стиснула зубы, чтобы унять дрожь. «Когда начнется бой, это произойдет». Рядом со мной послышались чьи-то шаги. Тейт, не говоря ни слова, оттеснил Нигера и занял его место. «Оставь его». Вмешался Кости, когда Нигер собрался его оттолкнуть. «В этом ему нет равных». Тейт хотел что-то ответить, но что именно, я так и не узнала. Едва он успел открыть рот, как из-за деревьев показались первые фигуры нападавших, и Тейт не произнес ни звука. Кости напрягся, словно превратился в огромную сосульку. Нигер тихонько зашипел и забормотал что-то вроде молитвы. «Боже милостивый!» — прошептала я, ощущая внутри совсем другой холод. «Что это?» — ответил Минчарос, хотя для этого ему пришлось почти кричать, поскольку странное существо, завидев нас, внезапно закричало и помчалось вперед, противно шлепая полусгнившими губами. «Это смерть!» — крикнул Минчарос.